Глава 7. Фейт. Я едва начала засыпать, когда за окном запели петухи. Великолепно. Со вздохом пробормотала я. Всю ночь я не сомкнула глаз, ворочаясь сбоку на бок, насколько позволяла больная лодыжка, а в голове крутились мысли. Еще никогда в жизни тревожные раздумья не лишали меня сна. Я редко позволяла себе вообще о чем-либо беспокоиться. Но сейчас, накануне побега с Кауаи, до самого рассвета меня грызло какое-то неприятное чувство. И теперь, когда в спальню проникли первые солнечные лучи, я окончательно проснулась. Выбравшись из-под одеяла, я на костылях побрела в ванную, потом на кухню. Я почти научилась с ними обращаться, однако прорезиненная верхняя перекладина больно впивалась в тело, и мне редко удавалось перенести вес на ногу, не потревожив при этом лодыжку. Сварив кофе, я умудрилась не спеша донести его до гостиной, по пути выплеснув лишь чайную ложку или около того себе на здоровую ногу. Морщась от ожога, я стойко продолжила путь и, наконец, с облегчением опустилась на диван. Солнце уже взошло, но меня не покидало ощущение, словно я чего-то ждала. Нужно было позвонить в авиакомпанию и поменять билет, связаться с агентством и вызвать кого-нибудь, чтобы мне помогли с багажом. Однако телефон так и лежал рядом на диване. А я, похоже, всерьез надеялась, что в мою дверь вот-вот ворвется Эшер Маккей. В тишине вдруг пискнул мобильник. Резко дернувшись, я чуть снова не расплескала кофе. «Если ты занята самоанализом, просто не обращай внимания на сообщение. Я хотел лишь поздороваться», — прочитала я и, улыбнувшись, нажала кнопку вызова. «Привет», — тут же отозвался в трубке Сайлос. «Как дела?» «О, это было большое путешествие». «Уже?» — хмыкнул он. «Прошло всего 4 дня». 4 самых насыщенных дня в моей жизни, — подумала я, с тоской глядя на входную дверь, и тут же одернула себя. «Прекрати!» «Фейт, ты в порядке?» «Все хорошо. Просто слегка поранилась». Я рассказала Сайлосу о несчастном случае у водопада Хаопи и поездке на вертолете, не упомянув о ворчливых пожарных. «Черт, Фейт, мне так жаль!» «Постой! Все случилось в первый же день? Почему ты мне не позвонила? Как ты передвигаешься?» «Ну, это совсем другая история». Я потянула за диванную подушку. Мне хотелось рассказать ему обо всем. Мысли по-прежнему беспорядочно крутились в голове, и нужно было придать им хоть какое-то подобие порядка. Сайлос мог бы помочь мне. Подсказать, что делать. А может, попробуешь разобраться сама? Эшер Маккей окончательно и бесповоротно исчез из моей жизни, и не было смысла вновь разыгрывать перед Сайлосом драму с очередным мужчиной в главной роли. Мне просто требовалось решить, как распорядиться своим временем и что делать с собственной жизнью. Сдаться и вернуться в Сиэтл? Или продержаться до конца, полагаясь только на себя, без всякой мужской помощи? Мысль остаться здесь пугала. Но вернуться означало бы признать поражение. «Но я в порядке», — радостно закончила я. «Значит, в порядке?» — с сомнением переспросил Сайлос. «Ага. С лодыжкой все не так уж плохо. И я не позволю какому-то незначительному растяжению испортить мне всю поездку. Я приехала сюда поработать над собой. И именно этим собираюсь заняться». Сказанные вслух слова лишь укрепили решение остаться, и я ощутила прилив оптимизма. «Уверена? Тебе придется непросто. Пора бы отдохнуть от легких дел и заняться чем-то посложнее». «Я, конечно, восхищаюсь твоей решимостью, но... Фейт, если что-то пойдет не так, сразу же звони мне. Не нужно ждать 4 дня». «Ты самый лучший», — — улыбнулась я. «Словно старший брат, которого у меня никогда не было». Я тут же вспомнила об Эшере и его привязанности к Моргану, но поспешила прогнать мысли о пожарном. Нас с ним больше ничего не связывало. И будь на то воля Вселенной, до конца путешествия мы не столкнемся друг с другом. У него оставался еще один выходной, а после он будет занят пожарами и другими туристами. Хорошенькими девушками, которые с радостью свернули бы ради него лодыжку. Я встряхнула головой. «Как бы то ни было, я сама справлюсь. Но буду звонить время от времени, чтобы ты спокойно спал по ночам». «Уверена?» — снова спросил Сайлас. В голосе его не слышалось и тени улыбки. 10 дней в одиночестве, с больной лодыжкой. Звучит не слишком весело». «Ну, я приехала не веселиться, а быть с океаном», — мелькнула в голове мысль. «Побыть наедине с собой», — закончила я вслух. «Со мной все будет хорошо». «Что ж, Фейт, я горжусь тобой». «Спасибо, Сай», — проговорила я, тоже поверив в себя. Подобное случалось не так уж часто. Точнее, никогда. «Обними от меня Макса и скажи Эдди, что я привезу ему сувенир». «Конечно. Он уже спрашивал о местонахождении очаровательной мисс Бенсон». Я только рассмеялась. «Люблю твоего брата», — призналась я. «И тебя люблю». «Я тоже люблю тебя, детка. До связи». Я повесила трубку и решительно кивнула самой себе. Впереди меня ждал целый день, точнее, даже 10. «Я справлюсь», — проговорила я, отрывая задницу от дивана. Оказалось, что ходить на костылях по маленькому дому отнюдь не то же самое, что передвигаться на них дольше 10 минут по улице. Шагая по ведущей к пляжу извилистой дорожке, я до крови стерла подмышки. Плечи болели, а нога в лангете, похоже, весила целую тонну. Я решила устроить небольшой пикник. О шезлонге не могло быть и речи, но я подумала, что прекрасно устроюсь на полотенце. Я с легкостью смогу усесться на него. Силу тяжести никто не отменял. А подняться? Что ж, об этом я побеспокоюсь, когда придет время. Однако, похоже, я не рассчитала свои силы. Сумка с едой и полотенце всю дорогу задевали за костыль, угрожая выбить его у меня из-под ног. А уж когда я сошла с дорожки... Пробираться по комковатому песку оказалось в миллион раз сложнее, чем по бетону. И уже 3 шага спустя я поняла, что не готова к бездорожью. Пот ручьями стекал по спине. Волосы прилипли ко лбу. Сменив направление, я вернулась к жилому комплексу и возле пруда с золотыми рыбками плюхнулась на скамейку. Лодыжка мучительно ныла. Судя по всему, лангет ничуть не помогал, лишь придавал ноге тяжесть свинцовой гири. Пытаясь восстановить дыхание, я принялась кормить рыбок хлебной коркой от сэндвича. Пляжный пикник плавно перерос в скамеечный, но я и не думала сдаваться, пока словно в насмешку надо мной не пошел дождь. Быстро набежали тучи, и не успев опомниться, я промокла насквозь. Дождь охладил разгоряченное тело, и вскоре я уже собирала вещи и медленно ковыляла обратно к дому, боясь в любой момент поскользнуться на мокром тротуаре. Оказавшись, наконец, внутри, я упала на диван и стянула с ноги лангет. «Буду смотреть телевизор», — пробормотала я в пространство. Однако ливень закончился так же внезапно, как и начался. На небе ярко засветило солнце, призывая не терять взаперти целый день и снова выбраться наружу. Я вдруг вспомнила, что в Ханалии так и не попробовала шейвайс. Конечно, было рискованно ехать на север, на территорию Эшера. Но маленький городок, увиденный вчера из окна джипа, показался мне чертовски милым. Поэтому я дала себе слово пройтись по магазинам. По крайней мере, это я заслужила. Купить шейвайс, а после убраться по добру, по здорову. И пусть поездка представлялась не совсем духовной, возможно, Вселенная решила испытать меня, заставив ходить на костылях в одиночку. Но я была в хорошей форме благодаря занятиям на велотренажёре, поэтому должна справиться. Я вытерлась, переоделась и снова замотала ногу купленным Эшером бинтом. Без громоздкого лангета я чувствовала себя в миллион раз лучше и морально приготовилась к новой прогулке. Около 4 дня я вызвала такси, почти уверенная, что на этом богом забытом островке существовал лишь один водитель, и ждала того же парня на белой Киа. Однако к дому подъехала серая Камри, и я довольно быстро очутилась в Ханалии. По обе стороны главной улицы тянулись бутики и рестораны, а в центре городка виднелся небольшой участок зеленой травы со столиками для пикника. Я быстро осознала, что Ханалий мог показаться маленьким лишь тому, кто ездил на машине или ходил по городу на двух ногах. На костылях же расстояния ощущались на порядок длиннее. «Не преувеличивай и не усугубляй ситуацию», — пробормотала я себе под нос. Осматриваясь вокруг, я заметила небольшой магазинчик. В витрине были разложены серебряные украшения. Привлечённая блеском, словно сорока, я первым делом направилась туда. Несмотря на то, что на синем небе тут и там виднелись серые облака, было довольно солнечно и жарко, поэтому я с облегчением вошла в прохладу магазина. «Алоха!» — раздался из-за витрины голос владелицы, женщины в возрасте, увешанной серебром и драгоценными камнями. «Привет!» Поздоровалась я, пока еще не находя в себе сил использовать слово «алоха». А дозволялось ли это вообще, учитывая, что я была не местной? «Ой, милая!» — вдруг проворковала женщина. «Может, присядешь на минутку?» «Спасибо, с удовольствием». Внутри царил полумрак. Повсюду стояли стеклянные витрины с кольцами, браслетами и просто драгоценными камнями. С подставок, напоминающих ветви, свисали ожерелья. На одних виднелись причудливые подвески из жемчуга и драгоценных камней, к другим крепились крупные необработанные камни. Висящие на стене полки украшала искусная резьба по дереву. Воздух наполнял запах благовоний. Из динамиков звучала мягкая музыка в стиле New Age. «Прекрасный магазин», — проговорила я, с благодарностью опускаясь на маленький складной стул, который принесла мне женщина. «Ты ищешь что-нибудь особенное?» «Разве что новую лодыжку». Я устало улыбнулась. Кивнув с серьёзным видом, женщина повернулась к высокой стеклянной витрине, стоящей рядом со мной. Внутри на 4 полках лежали кристаллы, отчасти необработанные, собранные в грозди. Какие-то округлые формы, другие были вставлены в серьги и ожерелья. «Аметист обладает сильной целительной энергией», — проговорила женщина, коснувшись пальцем фиолетового осколка. Потом взяла в руку гладкое зеленое яйцо. «Как и кровавик». «Я думала, кровавик более кровавый», — пробормотала я. «Это всего лишь зеленая яшма с красными вкраплениями гематита», — объяснила она, указывая на красные крапинки. «Полезен для кровообращения. Но, думаю, тебе нужно что-то посильнее». «Вообще-то мне не нужно», — попыталась возразить я. «Вот». Она сняла с витрины ожерелье, и изящная серебряная цепочка накрыла тыльную сторону ладони. В серебряную подвеску был вставлен 2-дюймовый осколок прозрачного камня, рядом с которым виднелись расположенные в ряд 7 разноцветных драгоценных камней. «Кварц — самый сильный лечебный камень». «Красиво», — проговорила я. «А другие камни?» «Они представляют собой чакры, энергетические центры, расположенные внутри нас. Ты знаешь о них?» «Нет, и не уверена, что верю во все это», — извиняющимся тоном произнесла я. «Или в то, что в кристаллах скрыта целебная сила». «В этом прелесть мировых энергий», — пояснила женщина. Веришь ты или нет, они все равно работают. Допустим, хмыкнула я. А почему же так много людей каждый год приезжают на остров? Снисходительно улыбнувшись, проговорила она. Не говоря уж о туристах с Вайкики, хотя их я бы тоже не стала сбрасывать со счетов. Многие появляются здесь с болью в сердце и ищут облегчения. Их тянет на Гавайи, потому что сами острова обладают целебными свойствами. Понимаю. Я сама именно за этим сюда и приехала, хотя и несколько отвлеклась. При мысли об Эшере в груди на миг вспыхнула боль, ведь я больше не собиралась с ним встречаться. Нужно выбросить пожарного из мыслей, изгнать из сердца и всех соседних органов, где по-прежнему мелькал его образ. «У вас найдется средство, что поможет перестать мне думать о некоем сексуальном мужчине, с которым вовсе не стоило связываться?» «Кварц исцелит от всех болезней», — улыбнулась женщина. «Духовных и физических». Взяв ожерелье, она зашла мне за спину, чтобы его надеть. «Этот кристалл поможет сохранить чистый разум». «Чистый? Может, не стоит вдаваться в крайности?» «Чистота не в смысле невинности», — усмехнулась она. «Но ты сможешь мыслить более ясно и разумно». «Как раз то, что нужно», — проговорила я. «Разумность далека от сексуальности». Она застегнула замочек, и прохладный кристалл в обрамлении 7 маленьких камней коснулся кожи. «Прелестно!» Женщина протянула мне маленькое зеркальце. «Он лежит прямо над сердцем». Я коснулась пальцами кулона и не ощутила никакого великого прозрения, как и сидя рядом с Эшером на берегу океана. Но сколько жизненных тайн мы отвергаем просто из-за собственного недоверия? Сколько методов исцеления или личностного роста сбрасываем со счетов, полагая, что это не для нас? Но вдруг он мне поможет. Конечно, я не верила, что кристалл волшебным образом исцелит мою лодыжку. И уж точно не поможет привести в порядок мысли об Эшере. Но чем черт не шутит? Не стоит сходу откидывать эту возможность. Не запирай дверь. Я его возьму. Улыбнулась я отражению в зеркале. Покинув прохладу магазина, я вновь окунулась в дневную жару. Но не прошла и 3 шагов, как лодыжка болезненно заныла. По спине между лопатками заструился пот. Похоже, я сглупила, потратив $75 на висящий под рубашкой кулон. «Меня надули», — пробормотала я. Однако владелица все же была права. Я приехала на остров, чтобы исцелиться, и займусь этим, невзирая ни на что. Примерно в 100 ярдах я заметила ярко-голубую вывеску с надписью «Пожелай себе шейвайс». С учетом костылей это расстояние походило на 10 миль. Когда я, наконец, пристроилась в конец очереди, длиной в 10 человек, пряди волос прилипли к потному лбу, а руки дрожали от напряжения. Впереди стояла пара средних лет в бермудах и солнцезащитных очках. Обернувшись, женщина окинула меня беглым взглядом. «О, милая, что случилось?» «Водопад Хаопи», — выдавив улыбку, пояснила я. «Постойте!» Ее муж широко распахнул глаза. «Вас увезли оттуда на вертолете? Вы видели?» Щеки вспыхнули румянцем. «Да-да», — женщина решительно кивнула в знак согласия. «Несколько дней назад. Мы все видели». «Чёртов островок!» Мне оставалось лишь робко улыбнуться. «Вы здесь одна?» Вдруг нахмурилась женщина. «Боже, нет, конечно!» Заверила я. «Мои друзья на пляже». «И они вот так вас отпустили?» Фыркнула она. «Странные друзья». Глазам подкатили жгучие слезы. «Всё хорошо. Я сумею купить себе Шейвайс. Весь мой личностный рост казался столь же жалким, как и эти слова. Супруги милосердно оставили меня в покое. Наконец, лет 10 спустя подошла моя очередь, и стоящий за прилавком парень поставил на высокую стойку передо мной огромную порцию вишневого Шейвайс, и весь грандиозный план полетел псу под хвост. Отчаянно хотелось куда-нибудь сесть, но возле киоска располагалось всего лишь 2 столика, и оба оказались заняты. Конечно, на другой стороне улицы были столики для пикника, но с тем же успехом они могли бы находиться за сотни миль отсюда. Я просто не сумею добраться туда на костылях с порцией Шейвайс. «Я справлюсь», — мысленно проговорила я. Глупо сдаваться из-за какого-то колотого льда с сахарным сиропом. Я подхватила стаканчик и попыталась удержать его вместе с костылем, так же, как сегодня утром кружку кофе. Однако после первого же шага десерт выскользнул из пальцев, стаканчик ударился о землю, и красные брызги разлетелись во все стороны, забрызгав лодыжки и сумки стоявших поблизости людей. Вокруг раздались возмущенные крики. «Простите, мне так жаль!» – пробормотала я, готовая от стыда провалиться сквозь землю. С трудом сдерживая слезы, я попросила у парня за прилавком несколько салфеток. Однако наводить порядок было выше моих сил. Если я не сяду в ближайшее время, то просто-напросто упаду. «Она не виновата!» – раздался вдруг низкий раздраженный голос. «Хоть один из вас мог бы ей помочь!» И Эшер Маккей, присев рядом со мной на корточке, поднял упавший стаканчик. Дыхание сбилось, меня захлестнули эмоции. Облегчение, желание, раздражение и нечто более глубокое, незнакомое, сбивающее с толку. К щекам прилила кровь, и теперь по цвету они походили на злосчастный Шейвайс. «Ты!» — наконец выдохнула я. «Я!» — подтвердил он и подошел к прилавку. «Привет, Чет. Я возьму несколько салфеток?» «Конечно, Эш!» «Я думал, ты уезжаешь», — произнес Эшер. Не поднимая головы, он убирал устроенный мной беспорядок. «Так и есть», — подтвердила я. «С меня довольно. Я попыталась справиться сама, но потерпела неудачу. И ты снова здесь». Я тряхнула головой. «Нет, нет и еще раз нет. Тебя здесь быть не должно. Я ведь отделалась от тебя». «О чем ты? Я здесь живу». Нахмурившись, он выбросил салфетки в урну. «Хоть раз», — проговорила я, осознавая, что за нами наблюдают люди. Некоторые до сих пор ворчали из-за вишневых брызг. «Хоть раз я хотела попытаться сделать что-то сама. И чтобы ни ты, ни кто-либо другой не бросился меня спасать». «И ты намерена работать над собой, наплевав на пределы собственных физических возможностей?» «Это был всего лишь дурацкий Шейвайс», — пробормотала я, пытаясь справиться с подступающими слезами. «И это ничего не доказывает, Фейт», — тихо произнес он. «Давай, возьми себя в руки». Он обвел взглядом собравшуюся толпу и заметил на другой стороне улицы столики для пикника со скамейками. Кивнув своим мыслям, Эшер повернулся к молодому парню, сидящему вместе с девушкой за столиком возле киоска Шейвайс. «Вы двое. Вставайте!» Велел он и сделал жест рукой. Меня захлестнуло унижение. И все же, наблюдая, как поспешно парень с девушкой вскочили с места, бормоча извинения, я не смогла сдержать нервную дрожь. Эшер помог мне сесть, потом взял в руку костыли. «Они мне вроде как нужны». Я вытерла нос. «Сейчас вернусь». Он пересек улицу и поставил костыли возле свободного столика, тем самым заняв место, а после вернулся за мной. «Пойдем». Он протянул руку. Эмоции иссякли, и сейчас я ощущала лишь усталость. Впрочем, может, сказались сегодняшние похождения. Наверное, я слишком перенапряглась. Однако у меня все еще осталась талика гордости. Не вздумай нести меня по городу на глазах у всех этих людей, прошептала я. Я и не собирался. Эшер потянул меня за руку, помогая подняться, и сжал мои ладони в своих, больших и сильных. А потом одним плавным движением, похожим на некое танцевальное па, повернулся спиной, поднял мои руки вверх и обвил их вокруг своей шеи. Чуть наклонившись вперед, он подсадил меня прямо на широкую спину. Я выглянула из-за плеча Эшера, почти касаясь щекой его щеки. «Держись!» — велел он, и, выпустив мои ладони, подхватил руками под колени. Эшер зашагал через улицу, и я, сидя на нем, ощущала каждое движение сильных мышц, вдыхала запах одеколона. Тело плавилось рядом с ним, я так расслабилась, что, наверное, вполне смогла бы задремать прямо на его спине. «Я была права», — пробормотала я. «Насчет чего?» — зарокотал в груди его глубокий голос. «Ты смог бы вынести меня из водопада». Он издал какой-то непонятный звук, и спустя миг путешествие уже закончилось. Эшер усадил меня на скамейку, рядом с которой оставил костыли, и я постаралась поудобнее устроить ноющую лодыжку. «Вишнёвый, верно?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, побежал обратно через улицу. Несмотря на очередь, вернулся он довольно быстро и поставил на столик два стаканчика «Шейвайс», вишневый и кофейный. Конечно, Эшер ведь здесь всех знал. Это его город. И с моей стороны было безрассудством сюда приезжать. Безрассудством? Или же надеждой навстречу? Эшер пододвинул ко мне стакан с красным льдом и, не говоря ни слова, принялся за свой, наблюдая, как он облизывает ложку в лучших традициях герцога Гастингса из Бриджертонов. Я ощутила зарождающееся внутри желание. «Будь он проклят!» Я схватила стаканчик и, отвернувшись как можно сильнее, насколько позволяла вытянутая нога, принялась за Шейвайс. Видимо, сегодня и правда не мой день, потому что вскоре я ощутила, что замерзла. Наверное, не стоило есть так быстро. Пробормотав под нос проклятие, я опустила стаканчик на стол и поймала на себе вопросительный взгляд Эшера. «Тебе лучше?» «Нет». «В чем дело, Фейт?» Он фыркнул от смеха. «Не знаю». Я потерла виски. «Я не понимаю, что вообще здесь делаю. Я думала, уехать значит сдаться. Но оставаться было глупо. Не слишком дави на себя, иначе можешь еще больше навредить». Я здесь столько всего пережила, что ничуть не удивилась, если бы в меня попала молния. Я воткнула ложку в вишневую кашицу. «Кстати, что ты здесь забыл? В ожидании меня следил за киоском с Шейвайс?» «Ага. Весь день сидел в машине и смотрел в бинокль». Он закатил глаза. «Я ведь сказал, что живу здесь. Ну, поблизости». «Не здесь? В Принсвилле?» Я махнула рукой. «Забудь. Не хочешь, не отвечай. Ты ведь скрываешь, что у тебя есть деньги». «О чем ты? Я никогда не говорил. В этом не было нужды. Когда Морган упомянул про твой дом на пляже, тебе это явно не понравилось, и ты поспешно сменил тему. Не волнуйся, я все понимаю. Ты, наверное, думаешь, что я тут же позарюсь на твои деньги и попытаюсь использовать тебя как Сайлоса». «Я так не думаю, Фейт», — тихо произнес Эшер. «У меня есть свои причины молчать, и они не имеют к тебе никакого отношения». «Но зачем ты держишься рядом? Заботишься обо мне? Я ведь об этом не просила». «Знаю. Я сам так решил», — проговорил он, поигрывая ложкой. «Морган тоже всегда ворчит из-за этого». Он положил ложку на столик. «Но ведь помогать кому-то вовсе не преступление». «Конечно, нет», — вздохнув, признала я. «Просто ты появился в неподходящее время. Попытавшись стать более независимой, Я в результате оказалась совсем беспомощной. Ну, не совсем. Но чего бы ты ни искала, возможно, стоит действовать иначе. Что ты имеешь в виду? Может, ты не должна делать все одна. Но ведь я планировала так действовать с самого начала. Планы меняются. Эшер указал на мою лодыжку. Тебе ведь, кажется, нужно решить, хочешь ли ты стать партнером в своей рекламной фирме. Верно. Так может отложить этот вопрос и... просто плыть по течению? Он пожал плечами. А когда поездка подойдет к концу, спроси себя еще раз. Вдруг ответ найдется сам собой. Я помешала ложкой вишневую кашицу. Но чем мне заниматься? 10 дней с больной лодыжкой покажутся вечностью. Эшер окинул взглядом городок вокруг. Меня ждут 4 смены по 12 часов. Потом еще 4 выходных. Он посмотрел на меня. Я буду начинать в 4 утра и к 4 вечера заканчивать. Но ты же устанешь. Нет, Эшер, я не могу. Он поднял руку, прерывая мои возражения. Хочешь сегодня же вернуться в Сиэтл? Не раздумывай, просто ответь. Нет, проговорила я. Я не готова. Значит, давай так. У меня остался еще 1 выходной. Береги ногу, прикладывай лед, а я составлю тебе компанию. Потом 4 дня я буду приходить после работы и выводить тебя на свежий воздух, точнее, на вечернюю прогулку, поправился он. Когда смены закончатся, у меня вновь будут выходные. И там уже решим, что делать. К тому времени ты наверняка поправишься и вполне сможешь исследовать остров со мной или без меня. Без Эшера. При одной мысли об этом кожа покрылась мурашками, что отнюдь не радовало. Ведь я не собиралась привязываться к нему и не хотела никаких чувств. В отношениях с мужчинами я не допускала эмоций. Поэтому никогда не проводила больше 1-2 ночей с одним и тем же парнем. Самые долгие отношения были у меня с Сайласом Маршем, фальшивым женихом, выпалила я. От неожиданности Эшер подавился кусочком шейвайс. «Ладно», — откашлившись, проговорил он. «Мы были вместе несколько месяцев. Он ведь влиятельный парень. И чтобы не попасться на измене, я все это время не связывалась с другими. Зачем мне об этом знать? Просто пойми, я не умею заводить отношения и обхожусь случайными связями». «Я тоже. Я уезжаю через 10 дней, так что вряд ли тебе стоит волноваться о моей больной лодыжке». «Не согласен. Я твердо для себя решила никакой физической близости. Пока не очень понимаю, зачем вообще сюда приехала, но в любом случае мне нужно сосредоточиться на себе. Переспав с кем-то, я просто пущу все свои убеждения псу под хвост». «Заметана?» С хитрой улыбкой согласился Эшер. «Но если вдруг сама захочешь послать все к черту, с удовольствием могу помочь». «Не искушай меня, пожарный». Я швырнула в него салфеткой. «Но хочу кое-что спросить». «Валяй». «Ты ведь уже потратил на меня кучу свободного времени. Так зачем продолжать?» Потная, усталая, с лежащей на скамейке замотанной лодыжкой, я, должно быть, выглядела просто ужасно. «Наверное, тебя привлекла неземная красота?» Эшер усмехнулся, но тут же снова стал серьезным. Он взглянул на траву, где ребятишки гоняли кур, а влюбленные парочки ели мороженое. «Когда я приехал сюда 4 года назад, на самом деле это был практически вопрос жизни и смерти. Морган почти потребовал, чтобы я уехал из Нью-Йорка, и, конечно, был прав. В чем? Жизнь на материке меня убивала», — пояснил он. «Я ведь упоминал о выпивке и наркотиках. Так вот, я погрузился в них почти с головой. В детстве мне пришлось не сладко. Не хочу вспоминать все то дерьмо, однако оно наложило отпечаток на мою жизнь. Я всеми силами пытался оградить от него Моргана. Работал как проклятый, лишь бы его уберечь. Но когда брат переехал сюда и начал новую жизнь, я попросту потерял себя. Я замерла, слушая признание Эшера. Я даже не думала о том, чтобы его перебить или отпустить дурацкую шутку. Напротив, хотелось перегнуться через стол и взять парня за руку или обнять. Однако я лишь молча вслушивалась в его слова. «Не стану вдаваться в подробности», — продолжил Эшер. «Скажу лишь, что успешно справлялся с работой. Но что касается всего остального, я постоянно бесился, злился по поводу и без. И просто плыл по течению, без цели и направления. Я приехал сюда, чтобы разобраться в себе». Он казался очень серьезным. «Я знаю, что чувствуешь, достигнув переломного момента, как ты сейчас. Наверное, именно поэтому мне хочется помочь тебе его преодолеть». Я тяжело сглотнула. «Это в буквальном смысле самое милое предложение из всех, что я когда-либо получала. А ведь Сайлас купил мне шикарную квартиру». Эшер расхохотался. Тени, прячущиеся в его глазах, исчезли, и я вдруг почувствовала себя лучше. Я тоже засмеялась. Потом мы замолчали, но эта тишина казалась более теплой и непринужденной. «Ну, в моем случае все не настолько серьезно», — проговорила я. «И все-таки это важно. По крайней мере, для меня». «Каждому свое», — кивнул он. «Наверное, так и должно быть». Я тяжело вздохнула. «Раз так, Эшер, я приму твое щедрое предложение. Поверь, я очень ценю твою поддержку». «Для этого и существуют друзья». «Друзья», — протянула я. «Похоже, это будет новый опыт». «Да, для нас обоих», — подтвердил Эшер. «Боже, что за день?» Улыбнувшись, я подавила зевок. «Я отвезу тебя домой». Выбросив мусор, Эшер поспешно направился к джипу. Чтобы не пришлось слишком далеко идти, он подъехал прямо к обочине. 30 минут сумасшедшей езды, и мы уже сидели на крошечной веранде возле дома и любовались закатом. Мне хотелось расспросить его буквально обо всем, о детстве, жизни в Нью-Йорке и здесь, на острове. Стоило Эшеру хоть немного рассказать о себе, и я уже жаждала знать больше. Проникнуть вглубь этого мужчины-айсберга. Однако следовало научиться уважать чужие границы. Поэтому я отбросила в сторону все вопросы и наслаждалась общением с ним. Время шло, мы болтали о всяких глупостях, потом замолчали, но тишина ничуть не тяготила. Вскоре стемнело. Под звездным небом раскинулась черная гладь океана. Начали слипаться глаза, и я опустила голову на плечо Эшеру. Какое-то время я еще существовала в сумеречном мире, между сном и явью, чувствуя под щекой сильные мышцы и слушая его размеренное дыхание. Наконец Эшер осторожно поднялся и отнес меня в кровать. Он сел рядом со мной и просто смотрел, не говоря ни слова. В полудреме я смутно ощутила, как он нащупал кулон у меня на шее и чуть приподнял, изучая украшение. Не было сил даже открыть глаза, но я каким-то образом почувствовала, прежде чем вернуть его на место прямо над сердцем, Эшер улыбнулся. Прежде чем я окончательно погрузилась в сон, в голове мелькнула последняя мысль. Конечно, пока Эшер Маккей охранял мой покой, мне ничего не угрожало. Никогда в жизни рядом с мужчиной я не чувствовала себя в большей безопасности. Да и за прошедшие годы не раз попадала в весьма компрометирующие ситуации. Однако эта мысль пришла откуда-то изнутри, из самой глубины существа, и отозвалась прямо в сердце. «Будь со мной осторожен».